Сергей прочел еще страниц 5 и сунул журнал в стол. Он понял, чего ему так недоставало. Он понял, как ему одержать победу над Дарой, как стать сильнее. Сердце учащенно забилось. Сколько лет прошло после той невероятной встречи? Сколько лет теперь его ласковой Соне? Какая разница? Раз в жизни он чувствовал себя настоящим мужчиной. Раз в жизни позволил себе жить так, как подсказывали предрассветные грезы, безумные юношеские мечты. Он вышел под проливной дождь и, не раскрывая зонта, двинулся по набережной. Двери ресторанчика по-прежнему были распахнуты. Внутри все изменилось. Стены, выкрашенные в черный цвет, изобиловали фиолетовыми и желтыми драконами. В полумраке мерцали красные лампочки по стенам. Кофе здесь больше не подавали. Сергей заказал коньяк и уселся на высокий стул, откуда хорошо был виден и зал, и площадка для танцев. Сони нигде не было. Ну, а чего он хотел? Вернуться почти через 5 лет и застать ее на прежнем месте? Ей теперь уже за 20. Она могла измениться до неузнаваемости, перекраситься, например, или вырасти. Могла выйти замуж и нарожать кучу детей. Сергей быстро скис. Нет, теперь здесь делать нечего. Он допил свой коньяк и направился к выходу. В двери вваливалась компания подвыпивших молодых людей. Один из них, поравнявшись, толкнул Сергея локтем в бок. «Извините», — он изогнулся в поклоне и осклабился. Сергей брезгливо поморщился и поспешил пройти мимо. «Одну минуту», — поймал его за рукав все тот же парень. «Я не понял, дядя, вам что-то не нравится? А вы не хотите со мной это выяснить?» Сергей пытался вырвать руку. К парню подошли еще 2. Сергей попятился, но ноги словно приросли к полу. «Будем бить?» — пьяно спросил один из парней. И в этот миг он увидел Соню. Она стояла за спиной нападавших и, кривя черные накрашенные губы, затягивалась сигареткой. Взгляды их встретились. Соня прищурила глаза и потянула вперед шею, пытаясь разглядеть его получше. Узнав, или, может быть, поверив, что это именно он, через столько лет, снова он, Соня принялась распихивать ребят локтями. «Да пошли вы! Это же Сергей! Он со мной!» Она пробилась к нему и уставилась на парня, который до сих пор держал Сергея за рукав. «Пусти, Стас! Говорю, это мой!» «Да кто твой?» — икнул парень. «Мой дядя!» — спокойно сказала Соня и повернулась к Сергею. «Давно меня ищешь?» «Давно». Компания разочарованно зажужжала и отправилась к столикам подбирать себе новый объект для развлечений. «Посидим?» — спросила Соня. «Не здесь», — ответил он. «Ты на машине?» «Под зонтом». «Ну, хоть что-то», — вздохнула Соня, шагая на улицу. Встреча ошеломила обоих. Каждый отнес ее на счет промысла Божия, позабыв о банальной обыденности. У него не было особенного выбора, а она проводила время все в том же кабаке. Они зашли в чебуречную, где Соня, разумеется, потребовала стаканчик вина и долго-долго разговаривали. Время до закрытия заведения пролетело быстро. Сергей возвращался домой, высоко подняв голову. В его портфеле лежала записная книжка, в которой появилась новая запись. «Сумарокова, Софья Алексеевна. Новый телефон». А в голове все крутилось и крутилась фраза «Ты на машине?». Стало быть, Соня уверена, что такие люди, как он, в какой-то момент перестают пользоваться общественным транспортом. Стало быть, он не оправдал ее надежд. Оказался не таким крутым, как ей сначала показалось. А как хорошо было бы заезжать за ней